обосновывал ту безумную систему распределения, которая пришла на смену нормальной купли-продажи. Кстати, именно тогда, уж не с легкой ли руки Вышинского, устаревшее слово «магазин» было заменено в разговорной речи словом «распределитель». Перестали спрашивать, что продают в магазине, стали спрашивать, что дают в вашем распределителе. Эта страсть находить фундаментальное обоснование и вгонять в наукообразные формулы очередной политический поворот, очередную прихоть высшего руководства, сохранится за ним на всю жизнь и сделает его незаменимым на любом витке многострадальной нашей истории. Любопытно и горько читать сегодня его глубокомысленные рассуждения из брошюры, вобравшей в себя две статьи «Политика советской власти в области распределения и обмена» и «Кооперация и ее виды», брошюры, изданные в качестве пособия для участковых школ. Буржуазное общество не знало проблемы распределения. Распределение требует единства, обобщающей и руководящей идеи. Установленное уже 27 октября 1917 года, на третий день после взятия власти, государственная монополия на предметы питания и широкого потребления, уничтожившая свободный обмен этими предметами и ограничившая возможность самоснабжения до крайних пределов, возлагала на государство прямую заботу о снабжении трудящегося населения всем, что охватывалось понятием первой необходимости. Но, пожалуй, самым беззастенчивым по цинизму, самым обнаженным и откровенным был такой пассаж из выступления Вышинского на первом всероссийском совещании распределительных комитетов, ноябрь 1919 года. «Ныне в деле распределения не приходится руководствоваться общечеловеческим принципом справедливости. Мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу классового распределения». И в подтверждении правильности этого тезиса упоенно ссылается на, как всегда, афористично меткое высказывание товарища Зиновьева: «Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». 17 лет спустя он будет требовать для афористично меткого товарища Зиновьева, превратившегося к тому времени в буржуазную падаль и взбесившуюся собаку, смертной казни и вечного проклятия. Впервые прикоснувшись к реальной власти, Вышинский не мог не почувствовать ее вкуса. Однако его отличала не только проницательность, но еще и осторожность. Ощущения безраздельной победы большевиков пока что не было. И принадлежность к меньшевистской социал-демократии его пока не беспокоила. С одной стороны, эта принадлежность не мешала ему занимать высокое должностное положение и даже взбираться по служебной лестнице. С другой же, в случае чего, сохраняла за ним политическое алиби. Если бы события вдруг круто повернулись, он легко и убедительно смог бы доказать, что всего лишь лояльно сотрудничал с большевиками. Его хватало и на работу в наркомпроде, и на партийную активность. Уже примелькавшееся, уже обратившее на себя внимание имя Вышинского фигурирует и среди организаторов социал-демократического меньшевистского клуба «Искра», все в том же Замоскворечье, и среди членов Московского комитета партии меньшевиков, где он представлял, опять-таки, родной Замоскворецкий район. Человек феноменальной работоспособности и неутомимого здоровья, он не увиливал от общественных акций, не отрывался от коллектива, был доступным и равным. Один из сотрудников Вышинского, так же, как и он, работавший до революции помощником присяжного поверенного, Краузе, вспоминал много позже в письме своему бывшему шефу, как тот вместе со всеми ездил по Савеловской железной дороге на погрузку дров, как он воодушевлял мобилизованных своей заражающей бодростью, энергией, веселостью и пением песен. когда наступили особо тревожные дни,